«Распоряжение глав», – прошептал я Тихону, – «устав». «Ага», – кивнул он, – «там четкий распорядок». «Ты, что, брошюру не читал? На», – снова повернулась ко мне сердитая девушка и сунула в руки буклетик. «Благодарю, милая де», но девушка слушать не стала и, поморщившись, отвернулась. Только и успел заметить, что у нее темный маникюр на ногтях. Проректор что-то еще говорил, а я вчитался в брошюру. Кружки и клубы являлись обязательными. Определиться надо было уже завтра, и потом каждые две недели отчитываться. Показывать результат, получать отметки о посещении у администрации клубов, отзывы. Да это каторга какая-то, вырвалась у меня. В мое время никто не скучал, все занимались выживанием. А, вон в чем дело. Ну да, ты чего? Повернулся ко мне Тихон. Все норм. Тихон отвернулся, а я задумался. Дело не в том, что кто-то будет главным. Тартар с ними. Но все эти отчеты и постоянный тотальный контроль мне помешают. У меня своих дел куча. Но, членство в клубе, как гласила брошюра, обязательно. Можно сменить кружок раз пять. Но, если не ходите, тебя исключат. Это равносильно отчислению из академии. Так, а если у кого-нибудь есть вопросы? Проректор как раз закончил речь и обвел толпу взглядом. Можно свой клуб создать. Я поднял вверх руку с брошюрой, и многие оглянулись на меня. Конечно, воскликнул проректор, если вам ничего не придется по душе, то найдите пять человек, считая вас, и откройте свой кружок. Но уверяю, у нас их так много, что вам не захочется. Он вновь оглядел толпу. Еще вопросы? Нет. А что потом? Вновь крикнул я, когда найду. Граф Орлов, если не ошибаюсь, усмехнулся проректор, если вам так претит желание подчиняться кому-то, я не понял, у него какие-то проблемы со мной, это с чего он ляпнул что-то надуманное и выставил это на всеобщее обозрение, то обратитесь в деканат своего факультета с заявлением, продолжил он, затем снова взмахнул руками, отчего поло мантии разлетелось в стороны, и крикнул, а теперь... Прошу всех на ярмарку кружков и клубов. Он ушел со сцены. На нее тут же поднялись старшекурсники с различными музыкальными инструментами в руках. Появились стулья, пюпитры. Толпа студентов начала редеть. Многие оглядывались на меня, улыбались. Кто-то оставался около сцены, а остальные расходились по дорожкам. Туда, где меж кустов и деревьев пестрили цветные шатры и палатки. Где уже начинались демонстрации клубов. Ты, правда, решил открыть свой клуб? Спросил Тихон, пока мы, влекомые потоком студентов шли к палаткам. Да, я посмотрел на него, а в голове текли мысли, где взять пять человек. Ты уверен? Вздохнул Тихон. Это очень важно для меня, пожал я плечами. Нет, вот почему определиться надо до завтра, не успеть даже объявление сделать. Как можно найти пять человек? Предлагать каждому встречному? Тогда я с тобой, прервал мои мысли Тихон, и, протяжно вздохнув, посмотрел на импровизированную арену, возле которой мы оказались. На площадке из песка кружили два фехтовальщика. Рапиры в их руках мелькали стальными змеями. Они осыпали друг друга выпадами, рассекали воздух, парировали атаки. Красиво, даже очень. Ребятам вокруг нравилось. Раздавался свист и одобрительные окрики. Но, как же бесполезно в современных условиях это выглядело. С высоты опыта они напоминали мне детей с деревянными мечами. Красиво и бестолково, хотя это тоже полезно, закаляет дух и тело. Здорово, правда? Протянул Тихон, наблюдая за ними с печалью в глазах. Я хотел научиться постоять за себя, но кулачные бои мне не подходят. Думал сюда записаться. Друг мой, я приобнял его за плечи и немного потягал из стороны в сторону. Этого недостаточно, чтобы постоять за себя. Я кивнул на фехтовальщиков. Это же так, игрушки, но я, если ты захочешь... «Научу тебя мечному бою, настоящему, что ты сказал?» Раздался голос рядом. «Игрушечный бой, перед нами возник парень чуть ниже меня ростом. Майка-борцовка не могла скрыть его развитый, как у молодых олимпийцев, торс. Жилистые, увитые мышцами руки, говорили о том, что на тренировках он проводит больше времени, чем за чтением книг. Внимание всем!» Парень отступил на шаг назад и, выхватив из-за спины учебный клинок, вскинул его над головой острием в небо. «У нас тут появился диванный эксперт, мастер», – протянул он. «Это граф Орлов», – крикнул кто-то из зрителей, а я поморщился. Не хотел же привлекать внимание. Видимо, история со Сокиным мне еще долго будет аукаться. Сначала проректор, теперь кто-то из толпы. С другой стороны, у меня не имелось другого выхода. Того четвертого сына князя пришлось ставить на место без вариантов. «Да, протянул парень и ощерился в мою сторону, тогда попросим графа Орлова ответить за свои слова. Он оскорбил меня и всех мечников нашего клуба. Кто-то подал ему второй клинок в ножнах, и он бросил его к моим ногам. Ну же, граф, болтать языком, не клинком махать. Парень исполнил мечом эффектную атакующую связку по тени, выпрямился и добавил: «Или вы струсили, почему медлите? В моей молодости такие споры решались без оружия. Мы брали камни в кулаки и бились. Кто упал, тот не прав. С клинком в руках же бой шел не только до смерти, но и до первой крови. Так что система мне знакома. Да и к поединку я готов. Мои рефлексы уже полностью проявились в этом теле. Умения боя вернулись в полной мере. Проблема в другом. Любой оружный бой с моим участием всегда заканчивался смертью. Я не умею сдерживать удар. Заведующий военно-магической кафедры Конрад Бергсон, ярмарка кружков и клубов. С самого утра у Конрада Бергсона все шло наперекосяк. То зубная щетка упала в унитаз, то пена для бритья недостаточно смягчила кожу, и бритва порезала кожу. То туалетная бумага оказалась не столь прочной, как заявлено на упаковке. С самого утра Конрад Бергсон пребывал в раздражении. Оно началось еще вчера, с момента, когда он, чуть не провалили задание, попытался напасть на Кириллоса. Конрад валил все на рефлексы, оправдывал себя годами службы и гнал от себя правду. Он столько слышал от великого магистра Аэтоси, о его подвигах и умениях. Он получил столько предостережений, что, увидев Кириллоса на расстоянии вытянутой руки, испугался. Закаленный десятками битв, прошедший сотню поединков, впервые в жизни он испугался, а уж потом сработали рефлексы. Да, но страх ушел, затаился где-то глубоко в голове, и Конрад себя оправдал. Он похвалил себя за отличное решение, за то, что пожал руку Аэтосу. Это стоило многого. Ему пришлось взять себя в ежовые рукавицы, справиться с испугом, набраться смелости и решительности. Конрад молодец. Конрад не слышал о Кириллосе в детстве, но все, что узнал о нем в Ордене, превратили Аэтоса в кошмар страшнее детских. И Конрад впервые в жизни с ним столкнулся. Столкнулся и стал бороться. Но на этом раздражение не кончилось. Каплю дегтя добавило вечернее происшествие. Сработал поисковый артефакт. Подал сигнал, что открылся божественный портал. Но сигнал оказался слабым. Без точного направления. Артефакт пикнул раз, замолк и теперь показывал только, что на территории Академии остался магический фон. Конрада это бесило. Он полночи не спал, пытаясь добиться более точного ответа, но артефакт отказывался показывать, где именно открылся портал. Да и не только этот артефакт. Вся связка артефактов не работала. Возможно, если бы Конрад смог заселиться в студенческое общежитие, то все вышло по-другому. Но его поселили в корпус для преподавателей, а Кайтосу удалось подселить только ассистента. Но вызывать его ночью Конрад не рискнул. Вахтерша общежития настораживала Конрада, напоминала Цербера. А утром артефакты даже в здании ничего толкового не показывали. Только говорили, что портал открывался где-то здесь. Потому Конрад связался с великим магистром, и тот обещал прислать сферу Тии, одну из реликвий ордена, которая способна найти любое проявление божественной силы рядом с собой, даже если оно слабое. Что ж, Конраду оставалось только дождаться посылки. Неделю, может, две, и он все узнает. Но, как же ожидание раздражало. Заниматься неинтересным делом, когда ты уже знаешь, что все почти решилось, страшная пытка. Потому Конрад решил хоть как-то развеяться. Вышел на ярмарку клубов и решил посмотреть представление. Например, как Кириллос фехтует с каким-то дворянином. Конрад остановился под деревом недалеко от арены и подумал, что работа выйдет еще скучнее, чем хотелось. Без Кириллоса в академии из его работы исчезнет острота и напряженность. Даже жаль, что его отчислит. Конрад так думал, потому что читал в рукописях об одной особенности Аэтоса, вернее о древнем проклятии, которое на него наложила Феба незадолго до падения титанов. Если Кириллос брал в руки оружие, то любой его поединок должен был закончиться смертью его или его противника, без вариантов. А в исходе поединка командор ордена не сомневался. Глава 14. Парень на месте не стоял, подтянул спортивные штаны, помахал клинком, выписывая восьмерки, да покрутил головой во все стороны, улыбаясь собирающейся толпе. Задели его мои слова, задели. Вон как разошелся, ответить, струсил. Печально, что все это публично и вариантов особых у меня нет. Надо держать марку, раз назвался графом и публично осадил Осокина. Ни шагу назад, только вперед. И в этом проблема. Когда-то давно, Когда титаны пытались захватить мир живых, одна из них, Феба, навела на меня проклятие. Тогда я еще не достиг пика могущества, и ее заклинание отразить не смог. Потому долгие века, если я брал в руки оружие, то любая схватка кончалась смертью моего врага. Только после победы над титанами я смог снять это проклятие, и то частично, потому что оно глубоко укоренилось в моей ауре, стало практически неснимаемым. Сейчас смерть моему противнику грозила лишь тогда, когда я начну атаку. А как победить, не атакуя? Граф, ну что же вы? Напоказ рассмеялся мечник, сдулись. Вот какова цена графским словам, оказывается. Толпа воодушевленно и возмущенно зашумела, а у меня возникла идея. Нет, я шагнул к клинку, а в голове вырисовывался план, как выйти из ситуации без крови и с прибытком. Только есть одно условие, я указал рукой на парня: если я выиграю, то вы перейдете в мой кружок. Идет, идет, весело прокричал парень и захохотал, потому что я не проиграю. Слово, усмехнулся я, и парень нахмурился. Вы сомневаетесь во мне, граф? В его глазах заиграло ехидство, а сам он напоказ выпрямился и громко прокричал: слово княжьего сына, клянусь фамилией рода, рода Волковых. Я подошел к мечу, нагнулся. Пальцы ощутили шершавую кожу обмотки, и рукоять легла в ладонь как влитая. Выпрямился и взмахнул клинком. Тяжеловат, длинноват. Хорошо еще не шпагу бросил. Надо запомнить на будущее и заказать себе скифос. Он мне привычнее. Никакой магии, улыбнулся парнишка и отсалютовал своим клинком. Только ловкость и сноровка. И сила, добавил я, отчего парень лишь улыбнулся. Порхай как бабочка, и жаль, как оса. Прокричал кто-то из толпы. Хороший совет, но не сегодня. Сегодня все решит голая сила, потому что иначе он умрет. Парень принял замысловатую стойку, выставил вперед левую ногу, чуть присел, левую руку откинул назад, будто для баланса, а правую, с клинком в кулаке, вскинул над головой. Прям скорпион, а не человек. Смотрится пафосно, но бесполезно. Понтоваться не стал, просто встал ровно, а руку с клинком опустил вдоль бедра. Сразу видно диванного эксперта, ощерился парнишка. Снимите пиджак и примите стойку, граф. Спасибо, мне и так удобно, и я больше по настойкам, хмыкнул я. На диване с ними проще, сон крепче. В толпе зрителей послышались смешки, кто-то засуетился. Возникла какая-то возня, а потом я расслышал, как неизвестные мне люди принимают ставки. 100 рублей на Волкова, 200, 10 на Волкова, на Орлова 5. Я узнал голос Тихона. Волков сделал шаг вперед, его ноги напряглись для скольжения в бок, на плечах дрогнули мышцы, которые отвечали за взмах. Минуту, я махнул свободной от клинка рукой, тайм-аут. Дожидаться реакции противника не стал, развернулся и пошел к зрителям, туда, где стоял Тихон. Публика моего маневра не поняла, послышались удивленные возгласы. Десятки глаз сверлили во мне дыры со всех сторон. Я же увидел по дороге, что среди зрителей стоит Жорик. Тот заметил мой взгляд, вздрогнул и отступил за спины зрителей. Тихон, я подошел к другу вплотную и склонился над его ухом. У меня в кармане пиджака 150 рублей, возьми и поставь все на меня. Но, делай, как прошу. Я отстранился и глянул ему в глаза. Давай. Тихон кивнул, достал деньги и отступил с первого ряда. Растворился в толпе. Я расслышал его голос и только тогда обернулся к противнику. Вы намиловались, граф? Улыбнулся Волков, поигрывая клинком. За такие шутки, княжий сын, я задумчиво посмотрел на него, выбирая часть тела, которую буду ломать, не только в зубах бывают промежутки. А где же еще, фыркнул княжич, меж ребер, бросил я, выходя на центр импровизированной арены. Вы и дальше скулить будете, или атакуете? Переход от благодушия к злости оказался моментальным. Только что глаза Волкова сверкали весельем, но вмиг налились кровью. Его лицо вспыхнуло красным, ноздри раздулись, верхняя губа приподнялась, обнажая клыки. Он зарычал, как волк, и кинулся ко мне. Ложный взмах, рубящий удар летит сверху и тут же меняет направление. Я просто подставил клинок под его меч. Звон от столкновения вышел громкий, чистый, словно кто-то стащил треугольник из симфонического кружка и ударил по нему палочкой. Руку княжича тряхнуло, ей передалась вибрация от меча. Прошла от пальцев до плеча, долбанула в суставы, ладонь разжалась, и меч полетел на землю. Ай, Волков затряс отсушенной рукой, я же сказал, без магии. А я согласился, хмыкнул я и вдарил ему в челюсть с левой. Он даже не вскрикнул, рухнул как подкошенный. Только шлейф от двух вылетевших зубов напоминал, что только что передо мной стоял человек. Ну, вот и все, я обвел взглядом зрителей. Не знаю, называется ли это у вас фехтованием, но сила рук важна. Песок под ногами разъезжался. Зрители расходились в стороны. Кто-то захлопал. Сначала медленно и вяло, но потом аплодисменты стали сильней. Кто-то свистнул, выкрикнул «Браво!». До ушей доносились обсуждения боя. Предположение о моей физической силе. Вот, кто еще тут диванный эксперт. Я все 6 лет занимался со штангой. Восстанавливал себе физическую форму. Интересно, они держали в руках копье, настоящее, боевое. Оно так-то не тяжелое, но постой с ним целый день. Или в бою им поработай несколько часов. Вот я и использовал вместо копья гриф от штанги. Проработал связки, так сказать. Княжич, я воткнул клинок в песок и протянул ему руку. Надеюсь, вы смиренно примите урок, что не стоит бросаться оскорблениями, и выполните обещание. Я ожидал, что сейчас начнется торговля. Он начнет и дальше обвинять меня в использовании магии, но он удивил. Бросил взгляд в сторону, где стоял незнакомый мне преподаватель рядом с заведующим кафедрой Конрадом Бергсоном, и ухватился за руку. Зубы я залечу, но урок запомню. Он кроваво улыбнулся и встал на ноги. Мое слово твердо, хоть ваша победа, граф, и не совсем по канонам фехтовального спорта. Зачем портить клинок, когда можно решить вопрос руками? Улыбнулся я. Волков напрягся на секунду, но тут же кивнул. Этот урок я тоже запомню. Он утер губы тыльной стороной ладони. Надеюсь, вы научите меня этому блоку. Научу, кивнул я, чувствуя, как одним вопросом становится меньше. Теперь в новый клуб надо искать не троих, а лишь двоих. Кстати, что у вас за кружок? Спросил Волков, убирая меч в ножны за спиной. Сам пока не знаю, пожал я плечами и улыбнулся, только иду его открывать. Я протянул ему руку, и давай на ты, Кириллу. Владимир, ответил на рукопожатие Волков, а в его глазах читалось удивление. Приятно познакомиться, кивнул я и отвернулся от него. Идем, тут где-то мой друг ждет. Найдем еще двоих человек и пойдем в деканат. Волков ничего не ответил. Я же огляделся в поисках Тихона. Не нашел его и пошел туда, где слышал его в последний раз. Песок под ногами взметнулся пылью, и я услышал голос Тихона. Эй, я ставил 155 рублей. Так тебе их и отдали. Но я выиграл, возмущался Тихон. Он магией воспользовался. «Разве не почувствовал?» – отвечал другу какой-то толстяк, чем-то похожий на Георгия. «Скажи спасибо, что ставку отдал. Это воровство», – стоял на своем Тихон. «Слышь, малый, а я сейчас как дам тебе в лоб?» – договорить толстяк не успел. Я сходу дал ему поддых, схватил за шею и приподнял на цыпочки. Рука задрожала, тело напряглось до предела, потянуло в лопатки и пояснице. Пришлось полностью сосредоточиться на действии, только и успел заметить, как вытянулось лицо Волкова. «Ты сколько весишь, Боров?» Прошипел я не от злости, а от тяжести. 130, просипел толстяк и обмяк еще сильнее, отчего стал тяжелее килограмм на 20. «Ты и сейчас магию чувствуешь?» Просипел я. «Нет», тот попытался помотать головой, и я его отпустил. Толстяк взмахнул руками. Не смог поймать равновесие и шлепнулся на пятую точку. «Раз вопрос о магии снят, то выворачивай карманы». Я вздохнул с облегчением, тяжелая эта работа, тащить бегемота, и посмотрел на Тихона. Сколько он должен? 2000, промямлил Тихон, не сводя глаз с моей руки, и, неожиданно, спросил, а ты подкову разогнуть сможешь? Ага, 2, из алюминия, пожал я плечами, но ладони потом болят, ты деньги забирай, я кивнул на толстяка. Он как раз вывернул карманы, и на траву, рядом с ним, вывалились мятые купюры. Тихон кинулся к деньгам, уронил очки, поднял их, собрал купюры в кучу, пересчитал и, свернув в 2 пачки, одну протянул мне, а другую положил рядом с толстяком. «Там больше оказалось», — пояснил он, поймав мой взгляд, а Волков лишь хмыкнул и покачал головой. «Нам же чужого не надо?» «Не надо», — согласился я и глянул на толстяка. «Претензии есть, а если найду?» «Нет, нет», — пискнул тот. «Сразу бы так, Кирилл Дмитриевич». Послышался сзади медовый голосок, вы снова похваляетесь силой, обижаете маленьких и слабых, Лидия Фадеевна, я натянул на лицо улыбку и обернулся, свет очей моих, рад лицезреть вас, только о чем вы, разве, я указал на толстяка, этот Витязь маленький и слабый, да он же боевая машина, прямо тяжелый танк, Лидия в ответ лишь хмыкнула, зато Маша, стоявшая рядом, махнула рукой, будто траву косила и произнесла: «Здорово вы их, Кирилл». Глаза ее заблестели, а ладошки сжались в кулачки. «Я так болела за вас, так переживала». Она запнулась, ее грудь в вырезе белого платья приподнялась при вздохе, и она добавила: «Когда вы снова зайдете в гости». Лида при ее словах как-то странно посмотрела на нее, перевела взгляд на меня. «Позвольте представиться, княжич Волков Владимир Дмитриевич, третий член моего будущего клуба», шагнул из-за моей спины и, коротко поклонившись, стал поедать Машу глазами. Тихон тут же нахмурился, а мне, как хорошо, что Волков рядом оказался, пришлось представлять девушек. «Ну а это сын дворянский Стоев Тихон Павлович», я повернулся к Волкову, «мой друг и второй человек моего клуба». Тихон нахохлился словно воробей, попытался выпятить грудь вперед и протянул руку княжичу. «Ваш клуб», ресницы Маши затрепетали, а голос наполнился восторгом. «Да», протянул я, «решил вот, я иду к вам, можно?» Она сцепила ладошки в замочек и прижала их к груди. «Можно?» Ее глаза стали похожи на кошачьи, когда это благородное животное выпрашивает еду. «Уверен, я пожалею об этом. Да, Одиссей, меня снова на Трою повези, просто уверен в этом. Но, дают, бери». «Можно?» — кивнул я. «Ой, как здорово!» Она аж подпрыгнула от радости и захлопала в ладоши. «А чем мы будем заниматься?» «Да, чем?» — спросила Лидия, наблюдавшая за нашим общением с каким-то странным взглядом. «Ревнует, что ли?» «Пока не знаю», — пожал я плечами и резко развернулся, но толстяка уже и след простыл. «Эх, ушел», — покачал я головой, вновь поворачиваясь к девушкам. «Нужно 5 человек, а нас пока 4. Успехов вам, граф, в поисках еще 2. Губы Лидии слегка приподнялись в усмешке, а в глазах мелькнули золотистые искорки. «А мы пока подберем себе клуб по интересам. Машуль, пойдем, там, кажется, показывают артефакты». «Хорошо, иди», — кивнула Маша и посмотрела на меня, кокетливо улыбаясь, но тут же спохватилась и горячо произнесла: «Может, ты с нами пойдешь, будешь 5-й». Искры в глазах Лидии стали больше, ее носик дернулся, и она, огладив по бокам красное платье, в котором я видел ее в поезде, посмотрела на подругу. «Ну, пожалуйста», — протянула Маша, — «мне без тебя будет так непривычно». Весь ее вид выражал одну сплошную мольбу. «Ну, хорошо», — кивнула Лидия и посмотрела на меня. «Надеюсь, граф, в вашем кружке все будет прилично». «За качество отвечаем», — улыбнулся я, чувствуя, что с плеч валится просто огромная гора. Оглянулся на всех 4 и провозгласил: «Вперед, в деканат». Попасть в деканат археологического факультета сразу мы не смогли, даже попасть в здание. Стоило нам двинуться вперед, как раздался голос Маши: «Ой, а это что такое?» Девушка упорхнула к шатру, задрапированному фиолетовой тканью. Странные звуки доносились из-под полога, то ли пение, то ли вой. Девушка в черном балахоне, увешанная кристаллами, протянула нам листовки. За ее спиной, наполняя воздух сладковатым дымом, 2 ученицы размахивали вазочками с благовониями. «Кружок медитативного пения. Познайте силу звуковых вибраций», — ее голос взвился высокой нотой, заставив поморщиться проходящих мимо студентов. «Нет, спасибо», — скривился я, отмахиваясь от назойливого дыма. Мне хотелось чихнуть и поскорее добраться до деканата, но Маша жестом попросила 1 минуту и юркнула в палатку. Другие студенты проходили мимо. Кто подходил к шатру, морщился, чихал от дыма, отмахивался от листовок и уходил во свояси. А мы стояли и ждали уже больше 5 минут. Запах благовоний всколыхнул воспоминания. Похожий аромат витал в храме Дельф, когда 2 музы, сестры Каллиопа и Терпсихора, исполняли священный танец. Их тела извивались подобно шелковым лентам в руках рыночного умельца. Тонкие одежды струились в лучах заходящего солнца. Они знали, что я смотрю. Знали и, то приближаясь, то отдаляясь в танце, дразнили меня. Золотые браслеты звенели в такт движением. Длинные, черные волосы взвивались, словно орлиные крылья. А их глаза мани. Их больше нет. Все девчонки исчезли вместе с богами. Тряхнул головой, прогоняя воспоминания. Рядом стояла Маша. Она только что выскочила из шатра, и Маша повела нас за собой. Словно ребенок, она металась от одного шатра к другому. Слушала хор акапеллы. Смотрела показательное выступление рукопашников. Пристраивалась к группам студентов. Вставала на цыпочки, тянула шею, чтобы увидеть и услышать, что происходит около палаток. «А у нас соревнование», — кричал кто-то сбоку. Клуб обычной и магической кулинарии бросили друг другу вызов. Спешите за столы и определите победителя. Студенты рассаживались на длинные лавки за двумя столами, тянулись к горшочкам и кастрюлькам, брали салатницы, накладывали из них себе на тарелку. Маша, конечно же, оказалась в их рядах. Вспомнились пиры на Олимпе. Такое же. «Пойдемте», — раздался голос Маши. «Там все жирное, мне нельзя». Я не успел удивиться. Лида покачала головой, а Волков лишь хмыкнул. Только Тихон улыбался и старался не отставать от Марии. В какой-то момент мы их потеряли. Я стал озираться по сторонам. Прошел чуть вперед. Повернулся, и в толпе у очередного шатра замаячила знакомая белокурая макушка. Маша крутилась у стенда театрального кружка. Примеряла какую-то корону. Золоченый обруч съехал ей на бок, придавая забавный вид. А Тихон что-то увлеченно зачитывал из буклета. «Театральный, это так романтично», — пролепетала Маша. Когда мы подошли ближе, она прижала корону к груди, а ее глаза засияли. «Представляете, в конце года поставит большой спектакль», она посмотрела на меня, «можно будет сыграть Ромео и Джульетту». «Я больше по комедиям», — протянул Волков, провожая взглядом театралов в шутовских нарядах. «Трагедии мне хватает на отцовских уроках по делам рода, а мне нравится Шекспир», — легонько кашлянул Тихон. «Мы тратим время», — фыркнула Лидия. Забрала у Тихона буклет театрального клуба и пошла вперед. «Бальтазар, забирай Джульетту и догоняйте». Тихон дернулся, не зная, что делать. Маша со вздохом отложила корону и упорхнула за подругой. Волков молодецки ухмыльнулся, расправил плечи и, пошутив, «а я не против сыграть и Пьетро», пошел вслед за девушками. Они быстро вырвались вперед. Хорошо хоть, направление взяли верное. «Пьетро, это слуга кормилицы Джульетты», протянул Тихон, шагая рядом со мной. «Дружище», — ухмыльнулся я, он намекал, что кормилица — это Лидия. «А», — протянул Тихон, и лицо его вытянулось. «О, мы догнали ребят около стендов артефакторов». Маша как раз принялась разглядывать украшения, но, узнав, что их нельзя примерить, махнула рукой и вновь попыталась вырваться вперед. «Далеко не уйдет», — хмуро бросила Лидия, «когда я с ней поравнялся, дальше развилка на твой факультет». Тихон при этих словах ускорился и заспешил за Марией, я же посмотрел на Лидию. «Уже все знают, что я на археологический поступил. Это академия», — пожала она плечами, «считай, провинция в столице, слухи разлетаются». «Ты на археолога поступил», — воскликнул Волков и покачал головой, «хотя, мы только познакомились, но это явно в твоем стиле». «Влезать в чужую беседу невежливо», — фыркнула Лидия, а в ее глазах блеснули золотистые искорки. «Да больно надо», — хмыкнул Волков, «Пьетро увольняется», он крутанул ладонью и заспешил вслед за Тихоном, который уже догнал Машу. «Милая леди, Кирилл, давай на «ты», — прервала меня Лидия, «это все забавно, и мне нравится не меньше, чем Маше, но настроение не то, кто же тебе его испортил?» Развел я руками на ходу. «Не Маршанский», — поморщилась Лида. «Тот длинноволосый третий курсник из поезда», — удивился я и решил добавить в наше общение толику безумства, «дамы такое любит». «Как, ты скажи, а, на дуэль вызовешь?» Губы Лидии обнажили беленькие зубки, и она весело фыркнула. «Мальчишки, тебе лишь бы подраться?» «Да, нет», — я пожал плечами, «но, если прекрасную даму обижают», — я замолчал, не договорив. «Не обижают», — вздохнула Лидия, «не маршанские друзья нашего рода и у них горе». «Какое?» «Кирилл, ты, вроде бы здесь, но ощущение, словно из другого мира», — возмутилась Лидия, а потом махнула рукой. Уже вся академия слышала, что он потерял доступ к стихии воды. «Ну, я не вся академия», — протянул я, вовремя обрывая себя, чтобы не ляпнуть, что слухи не собираю. «Это ж сразу минус 100 очков в моем интересе к Лидии, а у нас только начал выстраиваться диалог. Мостик навелся, так сказать, и это плохо». То нам учительнице стала говорить Лидия, «Ты, граф, должен быть в курсе всего происходящего вокруг себя. Всех, кого должен, я приду и отдолжу по полной, конечно же, но она в чем-то права. Пора уже обзаводиться информационной выжимкой об окружении. Это ж сколько мне предстоит сделать, так, куда Николай запропастился. Для него нашлась работа. Мы догнали ребят, и наша беседа оборвалась. Наша компания свернула в сторону корпуса археологического факультета. Под милое щебетание Маши мы покинули территорию ярмарки, прошли по дорожке и поднялись на крыльцо. Эхо от наших шагов отразилось в пустых коридорах. Греческие статуи проводили нас взглядами каменных глаз. Позади остались стенды с археологическими экспонатами, и мы оказались в приемной деканата. «Слушаю вас», — подняла голову от монитора сухонькая старушка-секретарь. «Здравствуйте», — легонько поклонился я, — «граф Орлов, нас 5 человек, и мы хотим открыть свой клуб». «Похвальное решение», — вздохнула старушка, убрала руки с клавиатуры и достала из папки в держателе пустой бланк. «У нашего факультета мало клубов на общем фоне, поэтому у вас есть шансы». Она положила бланк перед собой, взяла шариковую ручку и уточнила: «Название и чем будете заниматься?» Я думал об этом, пока решал вопрос поиска остальных членов клуба. «Мне нужен кружок для того же, для чего нужна учеба в академии, для алиби. Только в деле с кружком алиби нужно, чтобы ко мне не лезли с вопросами, где я пропадаю. А еще, после встречи со странным духом, я решил, что мне обязательно надо сделать место для общения с Хароном, навесить на него пологи скрытности и отражения магического фона. Не делай это, если каждая собака в округе будет знать, что он со мной на связь выходит. Даже, если они и не понимают, что происходит. Надо защититься от чужого любопытства. Это две важнейшие задачи для меня. Иначе на всей задумке об Академии и возврате сил от местных магов можно ставить крест. Вот и получается, что легче всего открыть кружок артефакторов. Я смогу делать по минимуму, легко покажу результат, подкинув раз в месяц поделку, а Тихон заполнит отчетность. Уже есть, старушка отдернула кончик ручки от бланка. Боевых артефактов, предпринял я новую попытку. И это есть, и бытовых тоже, вздохнула старушка, поднимая на меня неожиданно острый взгляд серых глаз, факультет артефакторики в другой части парка. А если клуб древних артефактов? Протянул из-за моей спины Тихон, он бросил взгляд на Машу, вышел вперед и пальцем поправил очки, поиск, восстановление и реплика. «Вы будете замом главы, я правильно понимаю», — спросила старушка, начав заполнять бланк, дождалась кивка от меня и Тихона, и добавила. «Помещение нужно?» «Да», — сказали мы с Тихоном одновременно и друг, расправив плечи, бросил быстрый взгляд на Машу. «Подпись главы», — старушка протянула мне ручку и подвинула бланк. Ключи от лаборатории, она положила передо мной толстый брусок металла, словно от амбарного замка. А где? Единственное помещение факультета для клубной деятельности, которое соответствует нормам безопасности и отдаленности от остального фонда, бодро выдала старушка, и я слегка прибалдел от ее скороговорки. Это хозяйственный ангар на полигоне, она указала рукой на окно, можете его увидеть отсюда. Здорово, протянул я, подойдя к окну, и обернулся. А полигон можно использовать? Почему нет? Повела головой старушка-секретарь и стала прятать бланк в папку. Что там? Дай посмотреть. Тихон, а за ним и остальные двинулись к окну. Прижались к подоконнику. Вытянули шеи. Завертели головами. А где? Спросила Маша. Это? Округла глаза Лидия. Она повернулась ко мне и указала рукой на сарай посреди лужайки парка. Крыша на нем зияла дырами. Стены покосились и... Я подозревал, что доски подгнили. Что там внутри, я не знал. «Вам надо привести его в порядок за 2 недели», — произнесла старушка. «Там 10 лет складировали старый мусор и поломанные инструменты. Уборка тоже на вас. Еще насекомых надо извести. Кажется, рабочие жаловались на тараканов и крыс. Если за 2 недели не приведете в порядок, то клуб аннулируют». «Я не буду этого делать», — покачала головой Лида, а глаза у нее налились золотом. «Там же крысы, жалобно». Чуть не плача, протянула Маша, и занозы. «Ну, я обещание выполнил, но на такое не подписывался», покачал головой Волков, «да и строитель из меня так себе». Только Тихон промолчал, повесил голову и посмотрел себе под ноги. Лидия оглядела ребят и отошла от подоконника. «Мы уходим», бросила она. «Ну», протянула старушка-секретарь, «раз не набирается 5 человек». Она вытащила наш бланк заявления из папки и собралась его порвать. «Граф Василий Сергеевич Огонь Дагановский. Клуб при благородном собрании столичных аристократов». Стук бильярдных шаров разносился по помещению. Маневрировал среди дубовых колонн подпорок. Отражался от обшитых темным деревом стен. Смешивался с голосами беседующих людей. Перемежался с вызванным удачной шуткой смехом и... Приглушая бульканье разливаемого из бутылок фужеры коньяка, вяз в густых облаках сигарного дыма. «Вы слышали о последних новостях на границе с Империей Цинь? Катастрофа, как по мне. Господа, поздравьте, у меня родился сын. Если мне не изменяет память, то 8-й. Вы хотите собрать спортивную команду? Нет, что вы, но от экспедиции в Африку не откажусь. Думаю, что Германия выглядит более ценным партнером, чем Франция. Василий Сергеевич Огонь-Дагановский пребывал в отличном настроении. Развалился в мягком кресле клубного помещения и, держа в руке коньячный бокал, да покуривая сигару, слушал разговоры благородного столичного общества. Вчера Василий Сергеевич обрубил все хвосты, которые вели к нему после убийства юного графа Орлова. Бандит Тарелка вместе со всей бригадой попал в засаду на трассе. Никто не выжил, и Василий Сергеевич праздновал исполнение замечательного плана. Как два пальца об асфальт, мелькнула у него отнюдь неблагородная мысль. Василий Сергеевич полуприкрыл веки и стал наблюдать за своими партнерами, союзниками и противниками, а в его голове, как у сытого тигра, медленно ворочались мысли. Старик Орлов не мог узнать о наследнике так скоро. Значит, не успел изменить завещание. Но это и не важно. Он снова остался один. Остался доживать свой век. Сколько ему осталось? Еще лет 5, не больше. Василий Сергеевич умел ждать. Да он уже ждал целых 20 лет. Ждал, когда наконец-то сможет забрать свой приз за победу в той давней войне родов. Приз, на который у него огромные планы. Кто бы мог подумать, усмехнулся Василий Сергеевич, что старик Орлов сможет так долго продержаться и сохранить для меня. Василий Сергеевич, рад вас видеть, рядом с Огонь-Дагановским, прерывая его мысли на самой приятной ноте, появился невысокий, толстенький мужчина. Борис Аркадьевич, кивнул Василий Сергеевич и затянулся сигарой. Василий Сергеевич, толстяк не стал дожидаться излишней вежливости, улыбнулся и обозначил причину своего визита в личное пространство графа. Помните давнюю войну родов, где никому неизвестный Уваров при вашей поддержке победил графа Орлова и основал род Уваровых Орловых? Без малейшего понимания, о чем вы говорите, Борис Аркадьевич, усмехнулся Огонь-Дагановский, вы стали собирать и верить в слухи. Конечно нет, что вы, протянул Борис Аркадьевич, все слухи я проверяю. Видимо, здесь не до конца, хмыкнул Огонь-Дагановский, мельчает разведка рода Грабби. Да, Борис Аркадьевич, полно вам, Василий Сергеевич, поморщился Борис Аркадьевич Грабби. Зачем вы так? Я всего лишь хотел поделиться интереснейшей и неожиданнейшей новостью. Борис Аркадьевич взял бокал с коньяком с подноса официанта и, сделав глоток, продолжил: в столице радость, Бестужев ликует. Орловы вернули себе имя, и глава рода Кирилл Дмитриевич вчера поступил в академию. Лицо Василия Сергеевича осталось равнодушным, рука не дрогнула, только поднесла к губам сигару, и Огонь-Дагановский затянулся. Но, раз вам не интересно, продолжил Грабби, то прошу меня простить за назойливость. Не смею больше докучать своим вниманием. Грабби ушел, а Василий Сергеевич еще 15 минут продолжал неспешно курить и пить коньяк. Внешне он ни капли не изменился. Делал мелкие глотки и аккуратные затяжки. Василий Сергеевич допил, докурил. Неспешно поднялся из кресла и направился на выход. По пути он кивнул знакомым. Бросил несколько слов приятелям и союзникам. Разминулся с официантом и вышел в коридор. Василий Сергеевич остановился напротив плаката о вреде курения и алкоголизма. Поморщился от вида фотографий прокуренных легких. В голове мелькнула мысль, что надо бросать. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, и достал телефон. «Гена», – просипел он в трубку сквозь сжатые зубы, – «твой Тарелка нас обманул, он жив». Трубка начала что-то отвечать, но Василий Сергеевич прервал собеседника. «Орлов жив», – процедил Василий Сергеевич, – «он в академии. Реши вопросы быстро». Глава 15. «Стойте», – я посмотрел на секретаря, убедился, что она услышала, и перевел взгляд на ребят. «Дайте мне неделю». «Хорошо, через неделю мы снова поговорим, и вы решите окончательно». На минуту все задумались. «Неделя отдыха от клубов», – протянул Волков и кивнул. «Граф, я подожду и месяц, если вы просите», – пролепетала Мария, стрельнув глазками на Лидию. «А я помогу», – не отстал от Маши Тихон. «Неделю», – покосившись на Машу, прервала молчание Лидия, «а сейчас я хочу кушать». Ребята отошли от окна и стали покидать кабинет. Я же посмотрел на старушку и улыбнулся ей. «Через неделю порвете». «Да мне все равно», — хмыкнула она, вновь убирая заявление в папку. «За эту работу ни одна бригада рабочих не бралась. Это нереально, даже за все лето». Ничего ей не ответил, лишь пожал плечами, а затем вышел из деканата. В коридоре меня поджидал Тихон. «Кириллу», — произнес он горячо, — «ты не подумай, я с тобой, помогать буду». «Не сомневался в тебе, дружище», я похлопал его по плечу. «Пойдем, посмотрим вблизи на нашу недвижимость». Мы проскочили коридор, отсчитали ступеньки на первый этаж. У входной двери мелькнуло платье Марии, но мы ребят не догнали. Прошли через холл и оказались в парке. Свернули направо. Прошли по мощенной булыжником дорожке в обход корпуса. Далекие звуки ярмарки клубов исчезли совсем, и мы оказались на краю лужайки полигона. Деревья сомкнулись почти идеальной окружностью. Обозначили четкие границы поросшей газоном и сорняками лужайки. В диаметре она достигала пары сотен шагов, а по центру высился наш сарай. Из окна он лучше выглядел, протянул Тихон, подходя к потрескавшимся от времени стенам. Краска на досках облупилась, внутрь попала вода и дерево разбухло. Местами зияли огромные дыры, словно кто-то вырвал часть стены. Оттуда торчала какая-то солома и непонятный мусор, возможно, ткань или полиэтилен. Не знаю, я осматривал крышу. «Метеоритный дождь прошел, что ли?» — спросил Тихон, проследив за моим взглядом, так шифер побило, будто специально старались. «Ха-ха!» — внезапно он хмыкнул и добавил. «В ваших дырах кровли не обнаружено. Все это мелочи», — улыбнулся я, — «меня больше интересует, что внутри». Мы прошли к двери в высоких, под 3 метра воротах, оглядели резиновые прокладки, которыми она оказалась оббита, и мой взгляд остановился на огромном амбарном замке. Душка покрылась ржавчиной. Крышку на замочной скважине оторвали и ее не было. Из самой скважины торчал пучок травы. Вытащил мусор. Достал ключ, вставил его и попытался провернуть. Механизм проржавел и не поддавался. Добавил немного магии. Превратил внутренности замка в труху, и он сам соскочил с ушек. Дверь протяжно заскрипела. Открылась наполовину, примяв траву, и замерла как влитая, просев в землю. В нос тут же ударил запах сырости и прелой листвы, а из темного проема вылетело облачко пыли. Тихон чихнул и зачесал у себя под носом. Снова чихнул. Его очки слетели в заросли сорняков, и он принялся их искать. «Стой, под левой ногой», — подсказал я и шагнул в сарай. Сквозь дыры на крыше и в стенах проникал слабый свет. Его хватило, чтобы рассмотреть ближайшие пространства. Всего один шаг отделял меня от горы мусорных завалов. Чугунные и стальные прутья торчали из месива хлама. Тускло бликовал бронзовый самовар. Серели когда-то белые статуи и осколки от них. Спутавшись ножками, возвышались нагромождения столов и стульев. В основном учебных парт, но я смог различить мебель с мягкой обивкой и вычурными спинками. Чего тут только не было. Кладовка Плюшкина отдыхает. Тут, скорее, Авгеевы конюшни. Я прикинул, что сарай по площади где-то около 200 с небольшим метров, и понял, точно Авгеевы конюшни, только пахнет лучше. Смотри, какие-то записи. Тихон держал в руках ветхий на вид журнал, похожий на бухгалтерскую книгу. Вот тут лежал на полке, друг показал себе за спину. Он раскрыл журнал и его глаза расширились, а нос дернулся раз, другой, и Тихон чихнул. Потом еще раз, и еще, он не выдержал. Захлопнул книгу, сунул ее мне в руки и выскочил из сарая. С улицы послышались чихания. Я открыл журнал, вчитался, перелистнул пару страниц, затем еще. Занимательное чтиво, опись всего хлама, который сюда свозили. Крайне подробное, надо сказать, с инвентарными номерами. Бегло пробежался по всем страницам и посмотрел на гору хлама другим взглядом. Сокровища никуда делись, все так же серели в тусклом свете. «Тихон, ты, наверное, иди в общагу». Я вышел из сарая и обратился к другу. «Я тут сам разберусь, а ты побереги здоровье, а то подцепишь аллергию, астму или грибок какой». «Ты уверен?» – прогундосил Стоев. «Я точно не смогу помочь». Его нос разбух и покраснел, глаза слезились. Он походил на человека, одаренного гневом пчел. «Абсолютно», – кивнул я и тут же поправился. «Хотя, знаешь, найди в интернете, где продают семена газона, семена или саженцы винограда, плюща и различных интерьерных решений. Особенно речной и морской камень интересует». «Хорошо», — Тихон тер глаза и на меня не смотрел, — «сегодня сделаю». Он снова чихнул и очки полетели в стену. Перехватил их заклинанием воздушной подушки и отлевитировал к другу. «Спасибо», — прищурившись, он взял их в руки и нацепил на нос, даже не заметив, что я использовал магию. «Сегодня сделаю. Тогда закажи заодно подвоз этих камней сюда». Я протянул ему пачку денег. «Назначаю тебя не только замом, но и казначеем. 1000 рублей можешь смело потратить». 1000? Глаза Тихона, несмотря на воспаление, распахнулись, будто он увидел ректора академии за моей спиной. Кивнул ему, широко улыбнувшись, отчего он помотал головой и, словно не веря в свои способности, побрел к общаге. проводил его взглядом, пока он не скрылся за деревьями. Расслышал от звук его чихов и полез обратно в сарай. Дел предстояло ну очень много. Геракл очистил Авгеевы конюшни за один день. Разобрал стены, убрал стойло и прокопал новое русло для ближайшей реки. Первое в истории Греции гидротехническое сооружение, между прочим. Поток воды вымыл все нечистоты, которыми славились закрома Авгея, и Геракл вернул русло обратно. Потом восстановил строение и сообщил о выполненной работе. Но Евристхий ему не заплатил, и Геракл пошел выбивать из него долги. Но это долгая история. Я тоже решил убраться в сарай за один день, все же тоже древний герой, но другим способом. Реки рядом не наблюдалось, только пруды с золотыми рыбками, да фонтан с Посейдоном в центре. Но они мне не пригодятся. Журнал, найденный Тихоном, описывал все сокровища сарая до одного. Сообщал, что все это признанные подделками под старину, списанные объекты. Ну и другие вещи, которые больше не нужны на факультете археологии, неожиданно артефакторики и военно-магической кафедры. Они определили, что это хлам, и нашли, куда его убрать с глаз подальше. Он пролежал здесь десятки лет, и теперь мне дали задание убрать его. Куда убрать, не сказали. Значит, я сам могу распоряжаться вещами, как хочу. Вот я и решил, что это все мне пригодится. Ведь что такое реплика? Это копия. А у меня, неожиданно, оказалось много копий древних артефактов. Правда, пока что в немагической версии. Но это пока. Дни потянулись за днями. Утром я вставал, ел приготовленный Тихоном завтрак и уходил на поры. Скучные занятия по общим предметам перемежались скучной историей. Кто-то переписал все события древности, выставил все иначе. Например, что титаны породили богов, а потом Зевс, неблагодарный сын, свергнул отца Крона в Тартар. Это лишь один эпизод. Были еще, не хочу о них говорить. Меня еще в школе возмущало, что все упоминания обо мне исчезли. Не было человека по имени Кирилла Саитос. Он не терял семью во время пришествия ордена титанидов. Не смотрел под плетьми, как горит его дом. Не скрежетал зубами и не резал в кровь руки опуты, когда носил ГРР. До сих пор красная пелена на глаза накатывает. Все переврали. Не было меня. Я не клялся мстить. Не бился в 8 лет в яме смерти против таких же подростков и животных. Не вырвал горло африканскому шакалу. Не зарезал горного барса. Не сбежал от работорговцев и не стал магом, чтобы, через сотни лет, лично сжечь Крону всю рожу молниями. Зевс тогда отступил. Все боги отступили. Явились в мир за сотню лет до битвы и пытались договориться с титанами. Но те не вели переговоров. Стычки длились целый век. Но в решающей битве олимпийцы дрогнули, а, когда явился Тифон, и вовсе бежали. Только мы с друзьями, трое из ямы смерти, как мы себя называли, встали против титанов. Тогда-то мы и вышли на уровень великих магов, окончательно преодолели барьер между людьми и богами, дотянулись до первозданных сил хаоса и космоса, света и звука, смогли повелевать воздухом богов, эфиром, континенты раскалывались. Старые горы исчезали в водах океана, и тут же новые поднимались из них. Волны вставали до самых небес. Все заволокло дымом. Повсюду пылал огонь, и сверкали молнии. Мои молнии. Только когда я сразил Крона и сжег головы Тифона, боги вновь пошли в атаку. Тогда мы победили. Я согласился с Зевсом, что слава должна достаться богам. Для них это важно. Их сила зависела от людского почитания. Мне же было все равно. Я просто понял, как устроен мир. Как устроена магия, я мог все, и вот меня не стало, даже в истории, все перевернули. Я ругался и плевался, но учил новое. Гордыня, грех, она не должна застилать глаза, только тогда можно познать мир и себя, развить свои возможности. Я отринул гордыню и учился, а раскрытие правды отложил на потом. Историю пишет победитель, значит, мне сначала надо победить. Потому я слушал Светлову Викторию, единственную отраду глаз моих на этих уроках, когда уши хотели свернуться и не слышать, и отвечал ей по учебнику и конспектам. Единственное, что я себе позволял, вставлять комментарии о том, что логично, а что нет. Добавлял нюансы, которые имели под собой реальное подтверждение. Называл точные места и связанные с ними события. Я не касался мира магии и богов с титанами. Речь пока шла только о народах и государствах. А еще, я не лез к ней со своим вниманием. Общался ровно, иногда переходя на «ты», чтобы не расслаблялась. Но после пар, когда она косилась на меня и ждала, что я вот-вот подойду и пристану с ухаживаниями, Я прощался и уходил в сарай. Рутина и сосредоточенность на магии забирали мое возбуждение, как рукой снимали влечение к преподавательнице. Ее время еще настанет, а пока, я садился на стул около сарая и до поздней ночи сидел без движения, ел приносимую Тихоном еду и сидел. Стоев выполнил задание, заказал речные камни и морские булыжники. Много камней, целый грузовик. Каждый день я пригонял несколько тачек булыжников и заряжал их магией, выводил эфиром и духом на них невидимые руны и заряжал стихиями. Камней было много, моих резервов не хватало, поэтому я целыми днями сидел на стуле и медитировал, раскрывал свою ауру, свой дух навстречу воздуху богов и перегонял энергию в камни. Потом я до глубокой ночи разносил эти камни по парку Академии, разбрасывал их вдоль дорожек, под деревья и кусты, закладывал около зданий, размещал в таких местах, где никто не заметит небольших изменений ландшафта. За 5 дней я создал артефактную сеть в парке и собирался. «Граф, а что вы делаете?» — раздался голос Марии. Девушка шла от деревьев и виляла юбкой. Она нагибалась на ходу, срывала пушистые травинки и фиолетовые цветы безвременника, добавляла к ним гамфрену и гелиниум, складывала все цветы в букет и помахивала им. «Работаю», — буркнул я, чувствуя, как она прошлась по камням, которые только что заряжал. «Работайте», — остановилась рядом со мной девушка, во все глаза осматривая тот же сарай, что и 5 дней назад. «Только что работал, а теперь отдыхаю», — протянул я, закрывая глаза и раскрывая эфиру. «А можно я отдохну с вами?» — пролепетала девушка. «Только найду, куда сесть. В сарае есть еще стулья?» «Есть». Я приоткрыл один глаз и посмотрел на нее, но их загадили крысы. Я этот отмывал несколько часов. Маша отдернула руку от двери и отшагнула от нее ко мне. «Вы же избавитесь от них?» — спросила она, а ее глаза напомнили мне щенка, который выпрашивает косточку. «Непременно», — улыбнулся я, снова закрывая глаза. «Граф, а вы присмотрели себе партию?» По шелесту платья и звуку голоса я понял, что она обошла меня и встала с другой стороны. «Положили на кого-нибудь глаз? Можете мне сказать, я не разболтаю». «Честно». Я не успел ответить, как она продолжила: «А если нет, то скажите, какой должна быть ваша избранница?» Маша часто-часто задышала, наверное, задыхалась от собственной наглости и смелости. «Какими качествами обладать? Для вас важна красота, Мария, можете не переживать», — улыбнулся я, не открывая глаз. «Я только что активировал заклинание против крыс, и минут через 5 их не будет в сарае, они все побегут наружу». Ответом мне стал только девичий писк и шуршание платья в траве. «Отлично, можно сосредоточиться». От мыслей меня отвлекло чужое внимание. Кто-то затаился в кустах и во все глаза наблюдал за мной. Повернул свой дух в ту сторону. Заклинание живых ветвей сорвалось с пальцев. Пролетело 10 метров, и деревья ожили. Их ветви хлестнули зрителей по задницам и спинам. «Ой, ай, уй». Из кустов выскочили жорины кабанчики и, хватаясь за жопки, побежали по краю поляны. Они несколько раз споткнулись о камни, упали, перекатившись по траве, вскочили на ноги и добежали до дорожки в сторону корпуса факультета. Они исчезли, а я, выполнив ежедневный ритуал порки, продолжил медитировать. Жорик каждый день подсылал лакеев наблюдать за мной. Позавчера они, даже, пытались пролезть в сарай. Пролезли, чего таить, я специально дверь не закрывал. Пролезли и включили фонарики, а там, прямо у двери, стояло чучело снежного человека. Обычное чучело. Я, даже магией его не обрабатывал. Честно. Ладно, самую малость. Не сильно. Капельку. Кабанчики и снежный человек встретились, и утром мне пришлось выдергивать из пола подсохшие доски и просить Тихона заказать новые. Магия магией, но знать, что ходишь по бывшему туалету, не особо приятно. Сила мерно текла по каналам, заполняла резервы, перераспределялась в камни. Сегодня я закончу делать артефактную сеть, а завтра создам опорные, так сказать, реперные булыжники, которые лягут в ее центре. Завтра, в 6-й день, я очищу сарай. Ночь, как всегда стремительно, пришла на смену дню. Только я пришел и принялся за работу, как пора уходить. Встал со стула, взялся за спинку, чтобы убрать его в сарай, как сзади вновь послышались шаги. «Эй, отщепенец!» — раздался знакомый голос. Оторвал стул от земли и спокойно убрал его в сарай. Закрыл дверь. «Ты чего?» — оглох. Голос не приближался, звучал с того же, метрах в 5 от меня, места. Навесил новый замок. Провернул ключ и только тогда повернулся. Осокин картинно расставил ноги на ширине плеч и стоял, засунув руки в карманы брюк. Сумерки не могли скрыть, как он сморщил свой нос. За его спиной, в паре шагов, маячила массивная фигура. Накинул на себя заклинание сумеречного зрения. Ощутил, как резерв просел почти полностью, дюже дорогое заклинание для меня, и разглядел похожего на княжича парня. На узком лице торчал тот же нос, тянулась такая же линия губ, выступал вперед одинаковый подбородок. «Говорят, ты нашел себе занятие по статусу», — княжич скривил тонкие губы в презрительной усмешке. «Хлам собираешь, мусор убираешь, как символично, тебе идеально подходит ничтожество». Я молчал и смотрел на второго. То, что это старший брат, мне очевидно, но какой? Их тут двое учатся. Один на третьем курсе, еще один на втором. Старший же, который наследник, закончил академию в прошлом году. Нет, так-то мне все равно. Просто, праздный интерес. Хочется понимать, кому морду бить буду, если дернется. В нашей семье младший княжич шагнул вперед, а его руки в карманах напряглись. Даже в прислугу бы не взяли такого, как ты. Такого хорошего, умного и честного, улыбнулся я, не сводя взгляда со старшего брата княжича. «Потому у вас слуги подворовывают, и вам приходится убирать за собой самим, да ты, слушай, четвертый сын», я оборвал его речь взмахом руки, «ты драться пришел, так чего языком мелешь, смелости набираешься», младший княжич дернулся, вытащил руки из карманов, в траву полетел какой-то артефакт, и над нами тут же распахнулся купол магической анонимности. Осокин-младший выставил вперед кольцо огненных искр на пальце другой руки. Оно начало разгораться. Огненные осы приготовились сорваться с него в атаку. Дожидаться удара не стал. Процесс с подпитки камней обратимый. Забрал силу из двух булыжников под моими ногами. Для виду взмахнул руками и, выставив вперед кулаки, затряс ими, будто стреляю из пулемета. Три каменных кулака вылетели и понеслись к Осокину. Один пробил щит, второй сломал ему кисть руки с кольцом на пальце, третий ударил в грудь, придержал последний кулак, развеял его сразу в момент удара, чтобы не убить дурака. Заклинание исчезло, но Осокина откинуло навзничь. Из его груди вырвался крик, перешедший в стон. «Ты понимаешь, что у тебя нет друзей?» Брат Осокина не шевелился, а я рассмотрел на его воротнике значок второкурсника военно-магического факультета. «Ты слишком зарываешься для одиночки без гвардии и связей». Но пока что, я ухмыльнулся и специально, чтобы он это увидел, вызвал огонек на пальце и осветил свое лицо. «Твой братишка обламывает об меня зубы». Я убрал огонек и пошел к нему. Он нахмурился. Его тело напряглось, губы поджались, а руки дернулись в атакующей связке. Но я не стал нападать. Остановился около артефакта в траве и поднял его. «Папа знает, что вы тиснули из дома дорогую вещицу», — хмыкнул я. «Целых 100 гран резерв. Оставлю себе». Купол магической анонимности испарился. Блеснул в лунном свете рубин по центру артефакта, и медный диск исчез в моем кармане. Княжич тут же развеял готовое сорваться заклинание. На его лице отразилась досада. Еще бы, анонимно пулять магией теперь не выйдет. Исчезла скрытность. Теперь атаковать боязно, отчислит за драку. «Переживайте о том, сколько роск вам всыпет дома», — улыбнулся я, наблюдая за его реакцией. «А ко мне не лезьте», — я кивнул на держащегося за руку Осокина-младшего, — «самоутвердиться за мой счет у него не выйдет, только глубже в позоре увязнет. Что здесь происходит?» За спиной брата Осокина послышался тревожный голос Тихона, и он, стремительно выскочив из-за его спины, подошел ко мне. «Кирилл, ты в порядке?» Его взгляд метался от Осокина, лежащего, к Осокину, стоявшему, а сам он подрагивал всем телом. «Что им надо?» «Заходили обсудить погоду», — я хлопнул друга по плечу. «Не волнуйся, господа уже уходят». «Знаешь, граф», — проронил брат княжича, задумчиво разглядывая, как Тихон переминается с ноги на ногу, — «твое эго транслирует в мир обещания, которые ты не сможешь сдержать. Подумай о близких». «Серьезно?» — я поднял одну бровь, но он этого не заметил. Третий сын князя Осокина развернулся и пошел прочь, в темноту. Младший Осокин встал и, поскуливая и баюкая сломанную руку, посеменил за ним. «Что тут происходит, Кирилл?» — выпалил Тихон, — стоило княжичам раствориться в ночи. «Почему они угрожают тебе?» «Потому что могут», — хмыкнул я. «Не бери в голову, это временно». «А, пойдем», — я подтолкнул друга вперед, — «так есть хочется, что переночевать негде». И вот, наступил тот самый день, 7-й. Вчера я по новой напитал силой камни, которые опустошил при визите братьев Осокиных. Закончил с опорными булыжниками. Кроме напитки магии, я их еще и состарил, чтобы походили на родовые артефакты. Один фиг, никто в мой чемодан не лазил и не знает, что я их не приносил с собой в академию. Разложил булыжники по периметру сарая внутри и снаружи. Активировал сеть. Камни снаружи выросли, увеличились в размерах и подперли покосившиеся стены. Обволокли их невидимой глазу защитой, которая не пропустит ни холод, ни жару, ни дождь, ни снег. Внутри же камни остались прежних размеров. Они ускорили рост винограда и плюща, помогли растениям вырасти, оплести стены густой порослью, стереть воспоминания, что здесь когда-то торчали доски. Но главное, под сараем исчез объем земли, равный объему поддельного антиквариата в сарае. Все мои сокровища тут же перенеслись туда, а земля, используя артефактную сеть, распределилась по камням на всей территории Академии, выплеснулась через них в равных, довольно малых, частях и тут же покрылась травой и цветами. Уверен, никто и не заметит таких ничтожных изменений, а заметит, так не поймет. Я же не мог поступить иначе. Закон сохранения массы никто не отменял. 5000 лет мы называли его законом равнозначной замены, а теперь, пойди ж ты, наука придумала новое, мудреное название. Благодаря камням силы я теперь мог обращаться к сокровищнице, яме, где хранились списанные вещи, по одному лишь желанию воли, обращаться и доставать их в сарае или на любом камне сети. Даже жаль, что чудовищ больше нет, все в Тартаре сидят. Вот бы они напали на мой сарай. У меня штук 500 граблей и мотык всяких. Я б их призвал под ноги монстрам и добил их ожившей статуей снежного человека. Я сказал оживший, нет, оговорился. Обычная она. Просто скину ее монстрам на головы вместе со статуями и прибью их. Эй, не надо ловить меня на слове. Я знаю, что камни под ногами. Так вот, это произошло вчера, а сегодня я жду. А крыс точно нет? Маша робко заглянула в сарай через дверь и замерла на месте, а ее глаза широко раскрылись. Да пофиг на крыс. Волков решительно отодвинул ее и ворвался внутрь. Ты только посмотри на это чудо. Он закрутился вокруг арены 10 на 10 шагов, перелез через веревочное ограждение, ковырнул ногой белый песок, залежи которого нашлись в почве под сараем, подошел к тренировочным манекенам из дерева. Ты где все это взял? Повернулся он ко мне, глаза его так и сияли, да это круче, чем в клубе фехтовальщиков. Тут много чего было, развел я руками в стороны, собственно, все, что вы видите, годами тут и хранилось. Даже этот кальян. Лидия отошла от чайного столика, вокруг которого стояли мягкие пуфики. Каюсь, улыбнулся я, пуфики тиснул из клуба медитативного пения. Тиснул, глаза Лидии расширились, и она прекратила рассматривать медный самовар с фарфоровым сервизом на одной полке. Выменил, поправился я, им понадобилось две охапки сушеной травы. Я махнул рукой в сторону алхимического стола, где на стене висели пока еще скудные запасы трав. А кто я такой, чтобы отказывать дамам? Сушеные травы. Тихон подошел к пучкам и его лицо вытянулось. Это же коноп.